Глава 6. Оперуполномоченный по особо важным делам Кузнецов Игорь Степанович далеко убежать не успел. Стоило мне рвануть вдогонку и заскочить в ближайший дверной проем, как я едва не врезался ему в спину. «Стой ты!» – зло прошипел федерал и вытолкнул меня обратно в коридор. И для паршивого настроения причины у него имелись самые что ни на есть веские. Пол подвала оказался полностью залит кровью. И залит кровью он был, само собой, не просто так. Нет, невольные доноры валялись тут же. Все 10 человек. Отшатнувшись назад, я прислонился к косяку и с трудом сдержал тошноту. Вроде уже не первый раз в подобной ситуации оказываюсь, а никак привыкнуть не могу. Или просто желудок слабоват. Опер тем временем достал из кармашка разгрузки электрический фонарик и принялся высвечивать замершие на полу в неестественных позах тела молодых парней. Все мертвы. У всех многочисленные огнестрельные ранения, будто в каждого для верности всадили по пол рожка. А потом, чтобы уж наверняка, дополнительно пустили по паре пуль в голову. Только начинавшая подсыхать кровь, мозги, крошево костей. Зрелище не для слабонервных. Не для меня, во всяком случае, точно. Да и опер бледный как мел. Или это только в свете фонарика кажется. Приплыли, в общем. Задница полная. И вроде переживать за федералов особого резона нет, но как серпом по одному месту. Парни ж помочь должны были. Как теперь без них? Втроем против 20 зверей? Вот ведь. Давно их? Хрипло выдавил я из себя, и, шоркая ботинками о бетонный пол, попытался очистить подошвы от крови. «Нет», – продолжая осматривать тела, ответил Кузнецов. «Максимум часа полтора назад». «Мать!» – вполголоса выругался я и невольно подался назад. «Окажись здесь засада, мы были бы уже мертвы», – успокоил меня федерал. «Нет, тут на другой расчет». «В смысле?» «На тела посмотри. Что ты видишь?» «Их застрелили», – судорожно сглотнув, поспешил я отвести взгляд от мертвецов и часто-часто задышал. «Мне б на свежий воздух поскорее, а то прямо здесь кончусь». «Что еще?» «Оружия нет». «Посмотри, как они лежат. Не кажутся эти позы неестественными?» «Они же мертвы, типа. Чему удивляться-то?» «Их двигали после смерти», – уверенно заявил присевший на корточки Кузнецов. «Зачем?» «Забрать оружие и снаряжение?» «Нет, не в этом дело». Федерал, опершись ладонью о чистый участок почти вплотную, приник лицом к залитому кровью полу и посветил фонариком. «Под тела установили мины-ловушки. Вон, сам посмотри». «Заминировали?» – опешил я. «Зачем?» «Чтобы убрать тех, кто придет к ним навстречу». «Надо валить отсюда!» «Подожди». Кузнецов поднялся на ноги и начал обходить подвал, внимательно разглядывая высвечиваемых ярким лучом фонарика мертвецов. «Ни за что не поверю, что парней взяли без боя. Не могли они так лопухнуться. Наверняка кто-то свой сдал». «Ищешь, кого убили последним?» Я стянул с головы шапку и зажал ею нос. Нестерпимо хотелось курить, но сигарет взять было негде. Не рыться же по карманам мертвецов. «Бесполезно». «Да нет, есть возможность определить». «Не так, говорю, все было», – покачал я головой, заметив разбросанные по подвалу армейские ботинки и закатанные штанины камуфляжных штанов. «С чего взял?» «Они через речку вброд перешли». «Ну и что?» «Я ж говорил, вода настолько ядовитая, что по берегам даже трава не растет. Людям от такого купания тоже ничего хорошего. Судя по закатанным штанинам, им повезло найти неглубокое место, но хватило и этого». «Объясни», – потребовал опер. Моментально началось раздражение. Сыпь, волдыри, дикая боль. У кого сопротивляемость похуже оказалась, нарушилась координация движения и возникли проблемы со зрением. Думаю, они обкололись обезболивающим. И этой реакции им тоже не прибавило. «Они бы выжили?» Кузнецов осветил ноги ближайшего мертвеца и принялся изучать припухшую и заметно покрасневшую кожу. «Скорее всего. Гадство». «Так сложно было местные особенности изучить», – хмыкнул я. «У вас агентов здесь нет, что ли?» «Специфика во всех пятнах разная», – скривился опер и отошел ко мне. «А у нас и помимо пятен работы хватает». «Но если здесь рухнул корабль, набитый историческими ценностями...» «А кто-то об этом знал?» Транспортник считался уничтоженным. Информация только несколько дней назад появилась. И как поступим? Обожди. Федерал поднял несколько гильз и принялся внимательно рассматривать пол. Что еще? Гильз нет. Как нет? Удивился я. А у тебя? 4 штуки. И все калибра 9×19. Это наши. В ответ стреляли. А остальные? Может, собрали? Только какой смысл? Ладно, пошли. Кузнецов потянул меня за собой, нашел лестницу и, прыгая через ступеньки, взбежал наверх. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Валить надо отсюда!» – поднявшись на второй этаж к присевшему у окна оперу, заявил я. «Смысла не вижу», – возразил федерал. «Если убийцы оставили засаду, именно этого они от нас и ждут». «И что делать будем?» Кузнецов пожал плечами и, оставаясь в тени, начал в бинокль разглядывать открывшийся со второго этажа вид. Заросший чахлыми кустами пустырь был отсюда как на ладони, но немного дальше темнел ограждавший с этой стороны выделенный под застройку участок высокий забор из профнастила. За ним начиналась парковка торгового центра «Молния», и идти через нее в сложившихся обстоятельствах мне не хотелось совершенно. «Да что ты молчишь?» – возмутился я. «Что делать будем?» – спрашиваю. «Твои предложения?» – спокойно поинтересовался опер и осторожно перебрался к следующему окну. «Подкрепление вызвать сможешь? Есть еще федералы поблизости?» «Нереально», – разочаровал меня Кузнецов. «Если потеряем время, переселенцы получат доступ к системе безопасности корабля. Ничего, конечно, они оттуда вывести не успеют, но подумай сам, что случится с девушкой, когда она перестанет быть им нужна». «Ничего хорошего», – тяжело вздохнул я и, медленно спустив курок, убрал наган в кобуру. «Вот именно», – согласился со мной опер, не отрываясь от бинокля. «К тому же переселенцы могут напортачить и спровоцировать запуск процесса самоуничтожения, а это не есть хорошо». «Инквизиторы с вас шкуру спустят». «И это тоже. А вообще вряд ли переселенцы рассчитывают вывести ценности. Больше это похоже на проплаченную имиданом попытку замести следы». «И что будем делать?» «Попробуем их перехватить». «Втроем? Твои предложения?» «Это... я... да не знаю я». «Для начала просто успокойся», – посоветовал Кузнецов. «Справимся». «Сдается мне, ты просто убийцам отомстить хочешь», – не выдержал я. «Хочу», – не стал отрицать очевидного опер. «Но тебе-то какая разница? Я ведь твоими мотивами не интересуюсь». «Проехали», – поморщился я и покачал головой. «Но семеро на одного». «Ты, главное, нас до места доведи», – оскалился федерал. «А там мы сами справимся. Думаю, все будет несколько проще, чем тебе сейчас представляется». «В смысле?» «Какова вероятность того, что переселенцы доберутся до корабля без потерь?» Явно думая о чем-то другом, спросил Кузнецов. «Ну, если так...» – обреченно вздохнул я, едва удержавшись, чтобы со всей дури не долбануть кулаком по стене. «Ах, Алиса!» «Все, пошли». Федерал вдруг отступил от окна. «Вроде нет никого поблизости». «Уверен?» «Сейчас ни в чем до конца уверенным быть нельзя». Опер перехватил автомат и предупредил. «Поэтому смотри в оба». «Вас понял», – вздохнул я и, натянув шапочку на голову, вновь полез за наганом. «И чего мне только дома не сиделось? Это ж просто караул какой-то». На улицу мы выбрались уже через выход на другой стороне дома. А перед этим минут 5 стоялись в темноте цокольного этажа, дожидаясь, пока проверявший окрестные кусты боец убедится в отсутствии опасности. Дождавшись условного сигнала, Кузнецов выскользнул наружу и сразу же отступил в сторону от дверного проема. Все внимание федерала было приковано к густым зарослям, а потому несколько алых пятен на рыжеватой глинистой почве первым удалось заметить мне. «Смотри!» – окликнул я опера и указал на странные брызги. «Это кровь?» «Похоже на то». Опустился тот на одно колено и макнул кончик мизинца в алое пятнышко. «И совсем свежая». «Нет, она в землю почти впиталась», – возразил я. «Просто не высохла почему-то». «А вот это уже интересно». Кузнецов поднялся на ноги и направился к кустам. «И как такое может быть?» «Либо это не кровь». «Кровь. либо это кровь не человека». «А кого?» Опер осторожно отвел в сторону ветку и принялся изучать заляпанную алыми каплями траву. «Как думаешь?» «Не человека», — повторил я. «Инопланетянина? Бред!» «А почему нет?» «Экология в пятне для них неподходящая. И радиационный фон повышенный». «Лингер, который у флайера валялся, в защитном костюме был?» «Если только защитный костюм», – задумался Кузнецов и отошел к замершему на углу дома бойцу. Несколько минут они совещались, а потом федерал махнул мне рукой. «Идем». «Куда?» «По следу», – по-волчьи оскалив зубы, улыбнулся опер. «Оно нам надо?» – не сдвинулся я с места. «Нам бы зверей успеть перехватить». «Ты хочешь оставить этих уродов у нас за спиной?» – поморщился федерал. Которого, впрочем, волновала не столько возможность нападения, сколько желание отомстить за смерть товарищей. «А как же Алиса?» «Успеем», – уверенно заявил Кузнецов. «К тому же нам пока по пути, не так ли?» Я смерил взглядом выглядывающее из-за кустов здание разбомбленного торгового центра и кивнул. «По пути». «Вот и пошли». Выискивая на земле и траве новые кровавые отметины, Кузнецов подошел к лежавшим на земле разнообразным подъемным кранам. Я глянул в сторону выгоревшей коробки торгового центра и выраставшим за ней жилым высоткам, тяжело вздохнул и окликнул федерала. «А стоит ли идти прямо по следам? Нас не встретят случаем?» «А что ты предлагаешь?» «Можно крюк сделать и вон те дома от греха подальше обогнуть». Заодно и на парковке молнии светиться не будем. «Время потеряем», – засомневался опер и глянул на затянутое облаками небо. «Не дай бог дождь следы смоет». «Какой дождь?» – устало вздохнул я. «У нас постоянно облачно, не беспокойся». «Думаешь, не польет?» «Не должен». «Не должен?» – передразнил меня федерал. «Поверь, если начнется дождь, следы убийц будут интересовать нас меньше всего. Не успеем в какой-нибудь подвал заныкаться. Здесь и останемся». «Хм», задумчиво пробормотал Кузнецов и вздохнул. «Черт с тобой, веди». «Давно бы так». Я отогнул ветки куста и зашагал к маячившему в предрассветной темноте белыми стенами зданию «Урал-Гувк». И пусть цепочка алых капель тянулась к молнии, это сейчас меня нисколько не беспокоило. «Найдем еще». Если кровотечение сразу остановить не удалось, значит рана серьезная, и быстро передвигаться убийцы не смогут. Да и следы путать вряд ли станут. Им не до того. Им бы подельников в безопасное место уволочь. Но вот стрелка, чтобы хвосты обрубить, запросто могли оставить. Обогнув прикрывшее нас от сгоревшего торгового центра здание, мы двинулись в обход огороженных бетонным забором высоток, рядом с которыми валялся рухнувший на землю подъемный кран. «Уверен, что они мимо прошли, а не там укрылись», – указал на них Кузнецов. «Слишком от места нападения близко», – покачал я головой. «А кого им бояться?» «Ну, эти гады в обстановке всяко лучше федералов ориентируются», – усмехнулся я и вытер тыльной стороной ладони вспотевшее лицо. «Если местные на те 10 трупов наткнутся, непременно начнут интересоваться, кто это такой резкий в наших краях объявился». Но за перекресток парни с родничка, например, точно не сунутся. Выходит, Лёшка должна быть немного дальше. «А как мы следы отыщем?» «По дороге пройдемся. Не думаю, что они с раненым на руках круги нарезать станут. Главное, на засаду не нарваться, поэтому мне и хочется высотки обогнуть». Мы еще немного поплутали по кустам, и я начал потихоньку успокаиваться, когда вновь глянул на небо и нахмурился. «Неужели и впрямь дождь собирается?» «Осень, мать ее! Ну как же не вовремя?» «Ты чего?» – забеспокоился опер, заметив промелькнувшую у меня по лицу гримасу. «Да так, устал просто. Не стал вдаваться я в детали, перебираясь через поваленные бетонные плиты забора. Какое-то время в запасе точно есть, облака пусть и темнеют, но ветер еще не поднялся. Полный штиль. Так что дождь и к вечеру ливануть может». «Стой!» – остановил меня Кузнецов и принялся изучать в бинокль дома на противоположной стороне улицы. Я дергаться не стал и уселся в высокую траву поблизости от него. «Поспешишь – людей насмешишь. Уж лучше хоть немного подстраховаться, чем на рожон лезть. Хотя, сдается мне, никто нас тут не караулит. Куда проще снайпера на верхние этажи оставшихся позади высоток загнать было, чем уличные бои устраивать». «Вроде чисто», – сообщил федерал. «Ходу!» И он побежал через дорогу. Я рванул следом и почти сразу заметил на грязном асфальте частые алые капли. Похоже, подранка растрясли, раз так кровотечение усилилось. Что ж, это нам только на руку. «Смотри!» – окликнул я федерала. «Вижу!» – коротко бросил в ответ Кузнецов и одним махом, перескочив через дорожное ограждение, бросился под укрытие ближайшей пятиэтажки. Я поспешил присоединиться к нему, но запнулся о бордюр и едва не вспахал носом газон. «Аккуратней!» – ухватив меня за руку, Кузнецов помог устоять на ногах и тут же отчитал. «Никогда не бегай с пальцем на спусковом крючке, понял? Или себе ногу прострелишь, или мне в затылок пулю всадишь. На рамке палец держи, ясно?» «Ага», – кивнул я, переложил наган в левую руку и присосался к фляжке с водой. «Идём?» «Стой!» Федерал дождался, пока поблизости от нас займет позицию второй боец, и только тогда осторожно двинулся вдоль стены, обходя дом справа. «Так, думаешь, где-то здесь у них база?» «Скорее всего, в соседних домах». «Вперед не лезь». Кузнецов несколько раз глубоко вздохнул, поудобнее перехватил свой АК-9 и предупредил. «И не стреляй. Попасть не попадешь, а на звуки выстрелов сюда полгорода сбежится». «Во-первых, попаду», – буркнул я. «Прилично стреляю, если что. А во-вторых, нормальные люди на выстрелы не побегут». «А нам и ненормальных хватит. И нелюдей тоже, за глаза». «Согласен», – вздохнул я и вытер с лица пот. «Ну что, пошли?» «Пошли». Опер, прижимаясь спиной к стене, осторожно выглянул из-за угла, потом махнул мне рукой и скрылся из виду. Я свернул вслед за федералом и едва не врезался ему в спину, когда тот неожиданно замер на месте. «Чего?» – тихонько прошептал я. «Сам посмотри», – отодвинулся Кузнецов, освобождая мне место. «Только не высовывайся особо». Я краем глаза заглянул во двор и едва удержался от того, чтобы не присвистнуть от удивления. Вот это вляпались. Вот это проще пару стрелков на высотках оставить. Коту под хвост такие предположения. «Отходим», – тихонько потянул меня за собой обратно к дороге Кузнецов. «С другой стороны зайти попробуем». «Давай». Лезть на пролом и в самом деле не стоило. Во дворе валялось несколько одетых в защитные комбинезоны тел. И валялись они, разумеется, вовсе не просто так. По грязному асфальту уже растеклись целые лужи крови, и что самое интересное, среди погибших людей не было. «Может, ну их?» – предложил я, когда мы присели у крыльца магазина перевести дух. «Давай дальше двинем». «Надо узнать, что именно здесь произошло», – нахмурился Кузнецов. «Надо». «Они ждут нас?» «Вряд ли», – покачал головой опер. «Скорее всего, это убийцы в засаду попали. Надо разобраться». «А почему ты уверен, что это именно убийцы?» – засомневался я. «Не стоит множить сущности», – заявил федерал и принялся что-то жестами объяснять укрывшемуся за праворульной японкой бойцу. Убедившись, что его поняли, опер вновь повернулся ко мне. «Судя по следам крови, на моих парней напали инопланетяне. И как ты мог заметить, убитые – не люди. Так есть ли основания полагать, что в пятне действуют две независимые друг от друга группы пришельцев?» «Ну, нет вообще-то. Был вынужден я признать правоту собеседника. Нечего им тут делать, если только...» «Если только что?» «Если только кто-то не хочет завладеть содержимым транспортника. Когда на кону такие бабки, запросто могут отстрел конкурентов начать». «Корабль в центре. Почему перестрелку устроили именно здесь?» Кузнецов поднялся на ноги и направился в обход дома. «Думаю, убийцы на твоих коллег наткнулись. А значит, засада маловероятна». «На моих коллег?» «На помоечников». «Не уверен», – засомневался я. «Совсем не уверен». «Почему?» «Не нравятся мне такие совпадения». «И не такое в жизни случается. Пошли». Мы повернули за угол и зашагали по тротуару, тянувшемуся между железным ограждением автостоянки и стеной пятиэтажки. Потом перебрались через поваленное ветром дерево и, скрываясь в кустах, пробрались во двор с другой стороны дома. «Тихо!» – положив руку на плечо, придавил меня к земле Кузнецов. «Замри!» Я улегся на влажную траву и рукавом куртки вытер моментально вспотевшее лицо. «Что за дела опять?»